Глава 26. Георгий. Новогодняя ночь прошла, а за ней возросла и моя решимость закончить отношения с Миланой. Три раза я намеренно ей изменил и больше не хотел врать. Она вернулась со сборов, и мы встретились в кафе. Как только девушка зашла и увидела меня, улыбка сошла с ее лица, оставив место для горькой усмешки. В руках она держала подарок. Черт! Я же вообще о таком не подумал. Судя по выражению твоего лица, дорогой, у тебя для меня особый презент на Новый год. Это тебе, кстати, с прошедшим. Она поставила передо мной коробочку с бантиком. С издевкой уселась на стул и скрестила руки в упрямом жесте. Я же не стал откладывать то, что приготовил. Милан, я думаю, нам надо расстаться. Я гондон. Так вышло, что у меня есть некоторые зависимости. И ты явно достойна большего, чем больного на всю голову мужика. Она молчала, крутила в руках меню, никак не реагируя на мои слова. Смотрела вперед, не давая понять, что же там за красивым фасадом. А знаешь, самое удивительное, что ты очень понравился моему отцу. Он мне так и сказал: ты порядочный, честный и настоящий. Правда, большую карьеру вряд ли сделаешь с такими качествами. Но мужем бы стал отличным. Я напрягся. Когда женщина не устраивает истерики после таких новостей, то ее однозначно стоит опасаться. Вот и я справедливо подумал, что тут что-то не так. К нам подошел официант, и Милана спокойно, без единой негативной эмоции, сделала заказ. Наблюдал за ней, пытаясь понять степень ее обиды, но не видел ничего. А когда она спокойно спросила, почему я не ем, и вовсе удивился. «Милан, ты правда замечательная девушка, так что прости меня. Думаю, ты достойна большего, чем...» «Да поняла я, поняла. Что еще ты от меня хочешь? Есть будешь? Потому что тут потрясающе готовят. А раз сегодня в последний раз платишь ты, то...» «Наверное, это мне карма такая прилетела. Потому что как иначе оценивать ее реакцию?» Сначала Ирма, потом она. У меня комплекс особенных девушек. В конце концов, она то ли сдалась, то ли просто устала от моего непонимающего взгляда. Георгий, давай я буду откровенна. Мы с тобой не по большой любви встречаться начали, а потому, что обоим было удобно. Я не люблю тебя и, наверное, никогда не любила. Ты не любишь меня. Очень жаль, конечно, что все так быстро заканчивается. Ведь ты меня устраивал полностью. Когда-то я думал, что Ирма у нас бесчувственная. Но здесь, даже общавшийся не раз с сотнями пациентов, я удивился. Потому что Милана говорила очень правильные, разумные вещи. Я должен был задуматься, но вместо этого вдруг ощутил облегчение. Выдохнул. Да так заметно, что девушка ухмыльнулась. Я же сказал: не хотел проявлять к тебе неуважение. Просто. Просто где-то появилась другая, которая зацепила? Не совсем. Расскажешь? Отрицательно покачал головой. Я не мог кому-то доверить эту главу своей жизни. Слишком она была черной, несчастливой. Поэтому Милана сегодня могла спать спокойно. Ну как хочешь. Единственное, если у тебя есть возможность, и это не противоречит твоим новым увлечениям, я бы попросила пока походить со мной на мероприятие. Неохота объясняться со всеми и отбиваться от нападок отца по части замужества. У меня пунктик насчет этого. Тут я без проблем. Я все еще находился в смятении от поведения девушки, а та продолжила рассказывать про сборы, про планы и вообще про спорт. Снова. Это специально для меня? Еще одна рациональная, красивая и больная по делу всей своей жизни женщина? Почему я снова оказался в этой ситуации? Милана словно не слышала того, что я сказал. Вела себя как обычно. И лишь легкая грусть выдавала ее. Спустя примерно полчаса ее активной болтовни я не выдержал и все же спросил. «Мил, ты так ведешь себя, словно ничего не случилось?» «Жор, только не делай вид, что ты сейчас оскорблен. У тебя облегчение на лице написано». «Для меня ничего непоправимого не случилось. Представь себе, не все девушки зациклены на семье и любви. Нет, я в свое время заведу все это себе, но сейчас меня интересует другое. Спорт. Я этого не понимал. Нет, медицина для меня значила очень много, но я никогда бы не променял ее на свои принципы, как это сделала Ирма. Никогда бы не стал ради должности и карьеры идти по головам любимых людей. Смотря на Милану, такую спокойную и размеренную, я понял, что хочу узнать у нее. Поэтому спросил. Я не делаю вид, но... Не понимаю. Что в этом вашем спорте такого, что он заменяет вам остальную часть жизни? Что заставляет вас бросаться грудью на защиту чемпионства, невзирая ни на что? Любой ценой. Я правда не понимаю, Милан. Она посмотрела на меня как-то странно, усмехнулась. Потом с тоской и невысказанной болью неожиданно ответила. Я думаю, у каждого своя причина, Жор. Не знаю, что стряслось с той девушкой, про кого ты. Но у меня был в прошлом инцидент, после которого я не справилась бы без спорта. Я дышу им, живу и по-другому не умею. Пока я иду вперед, существую. Каждый проигрыш, как маленькая смерть. Не пытайся понять покалеченных внутри людей. Тут либо принимаешь, либо нет. И я все равно не понял. Не понял, о чем она. Потому что для меня моя внутренняя целостность оставалась главной, самой важной, и я не готов был предавать себя раз за разом. Разговор с девушкой сошел на нет. Мы попрощались. В задумчивости я вышел из ресторана. Только собирался звонить однокурснику по поводу Ирмы, как увидел сообщение от него. «Приезжай. Информация будет».